Глава 33. Один из криптоаналитиков, пробегая мимо, задел Нину локтем, отчего она пролила кофе на рубашку Кенту. «Носится, как сумасшедшие!» Смутившись, пробормотала Нина, приложив к рукаву коллеги салфетку. «Ничего страшного!» Кент широко улыбнулся. «Зато нам, наконец-то, есть чем работать!» Пусть и началась кутерьма. Как только Бакстон отпустил подчиненных, команды специалистов рассредоточились по разным углам, чтобы проработать новые зацепки. Возникли островки бурной деятельности. Собравшись у столов, настенных схем и компьютеров, агенты с аналитиками погрузились в работу. Большинство сотрудников искали сведения о людях, упомянутых в отчете Фаннинга. К вечеру о них будет известно все до малейших деталей. Кто воспитывал их в детском саду, как они учились в школе, где жили и работали. Криптоаналитики ломали голову над стихотворной загадкой, стремясь найти решение, прежде чем шифр ее обнародует, и кто-то из Шерлоков завладеет следующей подсказкой. Нина уже не раз перечитала стихотворение, однако на ум ничего не шло. В конце концов, она решила, что устала играть по правилам шифра и предпочла активные действия. Нина направилась в противоположный угол комнаты, туда, где группа агентов изучала список бойцов ММА, созданный на основе расписания Соррентино. Здесь же стояли Уэйд с Кентом. Как опытные профайлеры, они помогали сократить число подозреваемых до приемлемого. Конечно, как только бюро побеседует с братьями и сестрами Шифра, список Соррентино уже не пригодится. В архивах репродуктивной клиники найдется все необходимое. «Глядите!» — Брэк подозвала Нину к компьютеру. «Я немного изменила фоторобот, присланный Фаннингом. Добавила информацию, которую мы получили после анализа видеозаписей». Нина с замиранием сердца подошла ближе, готовясь посмотреть в глаза чудовищу из прошлого. По настоянию Брэк она не наблюдала за созданием картинки, чтобы первое впечатление вышло максимально точным. «На всех стоп-кадрах, которые у нас есть, у подозреваемого открыта лишь небольшая часть лица», — сказала Брэк. «Хотя на одном все-таки виднеется подбородок, а по-другому можно судить о расположении скул. Прибавим сюда результаты фенотипирования, и вуаля!» Она изящно провела по коврику мышкой, кликнула, и на экране появился портрет. Нина придвинулась ближе. На нее смотрел крепкий мужчина с бледно-голубыми глазами и рубленными чертами лица. По спине у нее пробежал холодок. Лицо казалось абсолютно бесстрастным, возможно, потому что было создано на компьютере. Так или иначе, Нина увидела те же безжалостные глаза, что взирали на нее через прорези в балаклаве. На мгновение, длившееся целую вечность, она провалилась в колодце этих глаз. Сердце гулко стучало. Нина постаралась скрыть смятение, однако почувствовала, как под тщательно возведенным внутренним барьером расползаются трещины. Как зачарованная она смотрела на шифра. На зверя, который разорвал ее на кусочки и выставил ее муки на всеобщее обозрение. Кент потрогал Нину за плечо. «Все хорошо?» «Да», — обернувшись, ответила она и тут же шагнула в сторону, установив эмоциональную и физическую дистанцию. «Где бы укрыться от его пристального взгляда?» Кент обладал колоссальным опытом в своей области и прекрасно понимал язык тела. Нина не хотела, чтобы он ее анализировал. Если Кент поймет, как сильно задел ее за живой фоторобот, то расскажет об этом Бакстону. Или того хуже, начнет утешать. Нина давно привыкла к агрессии, равнодушию, враждебности. Она совсем научилась справляться. Лишь доброта и сочувствие ставили ее в тупик. Она поспешно обратилась к Брэк. «Я не видела его лицо, но, насколько могу судить, портрет правдоподобный». Нина чувствовала, что Кент по-прежнему не спускает с нее глаз. К счастью, он ничего не сказал. Брэк внимательно рассмотрела фоторобот. «Обычно по снимку сложно судить о характере, но, как по мне, этот парень идеально подходит на роль злодея. Сразу видно, скользкий тип». Нина больше ни секунды не хотела смотреть в эти ледяные, жестокие глаза. «Я все утро как на иголках», — призналась она. «Этот гад уже планирует следующий шаг». Нужно его опередить. «Я только что получил досье на его сестру». К коллегам подошел Уэйд. «Ее зовут Анна Грейбл. Довольно любопытная персона. Училась в Балтиморском университете Джонса Хопкинса, где получила две докторские степени по физике и астрономии». «Ничего себе», — подумала Нина. «Сестра-убийца-психопата изучает глубины космоса». «А где она работает?» «Загадка», — Уэйд пожал плечами. «Последние 15 лет она официально не работала. При этом ни мужа, ни детей, и живет одна. Участок в 10 акров, неподалеку от Балтимора, достался ей от родителей». «А о них что известно?» «Насколько я понял, мать не рожала ребенка сама. Возможно, Анну выносила суррогатная мать, но этот момент мы еще уточняем». Нина немного растерялась. «Может, Анну удочерили?» — предположила она. «Пока неизвестно. Бакстон поручил агентам из разных городов съездить к предполагаемым родственникам Шифра. Уверен, после беседы с Анной многое прояснится». Нине не понравилось, что кто-то другой допросит родную сестру подозреваемого. Трудно будет уговорить шефа не посылать к ней местных агентов, однако чутье копа подсказывало. Кратчайший путь к выяснению правды — навестить Анну самой. «Я хочу поговорить с Анной Грейбл», — заявила Нина. «Возможно, увидев ее, вспомню что-нибудь важное о Шифре. До Балтимора 2 часа на машине, и поездка займет весь оставшийся день, однако я чувствую, мы не зря потратим время». «Я поеду с Ниной», — вызвалась Брэк. «Сфотографирую Анну со всех ракурсов. Раз уж она родная сестра Шифра, строение ее лица поможет нам уточнить фоторобот». «Анна Грейбл — самая надежная наша зацепка». Нина сурово взглянула на Уэйда, не позволив ему возразить. «Поэтому я хочу убедить Бакстона, чтобы с ней поговорили мы. Я попрошу полицейский фургон с водителем, и по пути мы сможем работать. Вы со мной?» Копы из полицейского подразделения ФБР обычно охраняли территорию Куантика, однако при необходимости выполняли и другие поручения. Нина надеялась, что Уэйд доверится ее чутью. Она просила его о поддержке, как напарница, а не как пешка в его расследовании. По его ответу станет ясно, какие рабочие отношения между ними установились. Уэйд молча взглянул на Нину и зашагал к кабинету Бакстона. «Не забудьте портфель», — обернувшись, добавил он. —